9:25. Причал 44. Морской вокзал. Саутгемптон. Вот и он. Давид увидел его из окна вагона, пока поезд медленно шел по территории порта. Там он и стоял, подобный огромному, бело-черному сказочному существу, пришвартованный к причалу огнедышащий дракон. Пассажиры и груз поднимались на борт. По палубам торопливо сновали люди, издали похожие на насекомых, ползающих по большому телу судна. Лучи утреннего солнца сверкали и искрились на стекле и металле. Увидев судно из окна поезда, Давид понял, что было бы преувеличением считать, будто он плавал на пароходе, имея в виду паром между Кале и Дувром. Тот паром нельзя было назвать даже жалким челном по сравнению с этим морским змеем, готовым пуститься в плавание по мировому океану. В окне вагона мелькнула большая округлая корма и надпись желтыми буквами, сверкавшими на черном фоне. «Титаник, Ливерпуль». Это имя как нельзя лучше подходило судну. При виде его могучих форм, кранов, мачт, лебедок и четырех высоких желтых труб у Давида закружилась голова. Судно отличало какая-то изящная, божественная законченность, заставившая Давида невольно подумать о музыке, о Бахе, о живом потоке звуков, бегущих, растущих и сливающихся в великое целое. Спутники Давида тоже не без любопытства смотрели на новый корабль. Но они на своем веку повидали уже много кораблей. И потому вскоре их внимание переключилось на багаж и футляры с инструментами. Поезд остановился. Музыканты вышли на перрон. Из соседнего купе к ним присоединились трое других. Вокруг царил хаос и сумятица. Музыканты с трудом протолкались через здание вокзала и вышли на причал. Там они отделились от потока пассажиров и направились к корме, к трапу для команды. Вблизи впечатление органичной цельности разбивалось отдельными стальными листами, которыми был обшит корпус судна. Каждый лист был размером с двух крупных мужчин, и каждый крепился множеством больших тяжелых заклепок. Скользя вдоль борта судна, взгляд терялся в бесконечности этих листов, которые, соединенные вместе, и были самим судном. Давиду почудилось, что к Баху присоединился и Вагнер, Валькирия и Гибель богов. Это был самый большой в мире океанский пароход. Над тремя из его четырех труб поднимался черно-серый дым и, подхваченный западным ветром, плыл над портом. Семеро музыкантов поднялись по трапу. На борту Джейсон предъявил их документы и список краснолицому человеку в форме, и по бесконечным коридорам и трапам их повели вниз, в чрево парохода. Здесь все пахло новым, новой краской, новым маслом. Кое-где еще не хватало ламп, в коридорах толклись пассажиры и члены команды, еще не привыкшие ориентироваться в этом лабиринте. Черные кочегары, белые камбузные юнги, эмигранты с выводками детей, обрывки слов и восклицаний, английский, немецкий, шведский, гаэльский. Раз или два они сбились с пути, и им пришлось возвращаться. Наконец краснолицый хлопнул себя по лбу и воскликнул: «Ну, наконец-то! Черт подери, здесь так трудно ориентироваться». Под белой фуражкой лицо у него было пунцовое, он вытер вспотевший лоб. Наверное, с раннего утра он преодолел уже много миль по этим коридорам и трап. «Моя фамилия Маккелрой», — представился он, возясь со связкой ключей. «Я директор-распорядитель рейса на этой барже». Последнее было сказано не без гордости. Он открыл какую-то дверь. «Вот ваша каюта», — сказал он музыкантам. «Она расположена рядом с камбузом». Каюта была неуютная и пустая. У переборок стояли 4 двухэтажные койки, в торце каюты небольшой стол и несколько стульев. Над столом в стене был маленький иллюминатор, через него в каюту робко заглядывал дневной свет. «Здесь еще немного пахнет краской», — сказал распорядитель рейса. «За этой дверью помещение для ваших инструментов, умывальник в конце коридора слева. Есть вопросы?» «Как я понимаю, мы должны играть уже сегодня за Ленчем?» — спросил Джейсон. «Первый класс сядет за стол, как только мы пройдем замок Келшот. Вы начнете играть в салоне на палубе «Д» до того, как пассажиры рассядутся. У вас там место возле рояля». Он на мгновение задумался. «Чтобы подняться на палубу «Д», вам надо пройти по длинному коридору до двери с правой стороны, на которой будет написано «Трапы». Эта дверь только для команды. Войдете в нее и попадете на трап для пассажиров первого класса. По нему вы подниметесь на палубу и попадете в салон. Пожалуйста, старайтесь держаться там поскромнее. И всегда все вместе. Договорились?» «Конечно, конечно», — успокоил его Джейсон. «Потом я объясню вам, как попасть в зимний сад. Там вы будете играть утром и во время чая. Если у вас возникнут трудности, обращайтесь ко мне или к кому-нибудь из команды. Я имею в виду матросов, то есть настоящую команду. Есть вы будете вместе с ней». «Превосходно», — сказал Джейсон. «А теперь мне пора. Меня ждут дела». С этими словами распорядитель рейса поспешно покинул каюту. В дверях он задержался. «И прошу вас, ведите себя как порядочные люди. Никакого спиртного. Договорились? И не бегайте за девушками. Мы и есть порядочные люди», — заверил его Джейсон. «Мне приходилось плавать с музыкантами. На нас вы можете положиться, как на собственных чад, сэр. Я опасался, что вы скажете что-нибудь в этом роде». Дверь за распорядителем рейса закрылась. «Симпатичный человек», — мрачно сказал Спот. Он уже занял нижнюю койку и сидел на ней, держа на коленях шляпу и глядя на всех с выражением пресыщенной скуки. Музыканты решили практические вопросы. Джейсон и Алекс распаковали свои вещи. Давид вежливо поздоровался с двумя музыкантами, которые ехали в другом купе, Джимом и Жоржем. Джим был статный мужчина, он все время улыбался и назвал Давида спутником по плаванию. Жорж был более сдержан, от него так разило туалетной водой, что ее запах заглушил запах краски, стоявшей в каюте. Петроний, весь сжавшись по-стариковски, сидел на своем футляре с контрабасом. Футляр казался слишком большим рядом с маленьким Петронием. «Рояль расстроен», — заявил Спот. «Вот досада». Он взял несколько аккордов. Спот и Давид стояли в дальнем углу салона возле места, отведенного для оркестра, слегка скрытого двумя пальмами. Было чуть больше 10, и поскольку пароход отчаливал не раньше полудня, Джейсон, после того, как все устроилось, разрешил музыкантам осмотреть судно или заняться чем-нибудь еще. Спот объявил, что хотел бы познакомиться с роялем, и непонятно почему потребовал себе в помощники Давида. Джейсон не возражал. Подняться в салон первого класса из пахнущего краской мрачного чрева парохода было все равно, что оказаться на небесах. Здесь лежали толстые мягкие ковры, в которых ноги утопали чуть не по щиколотку. Стояли небольшие столики красного дерева с мягкими стульями. Кожаные вольтеровские кресла, висели люстры. Стены были украшены стеклянной мозаикой, вставленной в золотистые, как мед, дубовые панели, покрытые искусной резьбой. Между двойными рамами окон висели лампы, создающие впечатление солнечного света. Салон был похож на вестибюль какого-нибудь большого венского ресторана или отеля на современном курорте. «Вот как бывает в море», — сухо сказал Спот, увидев удивление Давида. Здесь были даже лифты, маленькие кабинки, обшитые панелями из ценных пород дерева, с зеркалами и медными пепельницами, покачиваясь, скользили с палубы на палубу. Но можно было пользоваться и роскошной лестницей, что и сделали Спот с Давидом, которая изящными полукруглыми пролетами вела с этажа на этаж. Пассажиры первого класса, уже поднявшиеся на борт, казалось, парили по салону. Тут были элегантные мужчины в соломенных шляпах и полосатых брюках, и хорошенькие барышни в спортивных юбках и кокетливых кепочках. Почтенные пожилые дамы, медленно и торжественно шествуя в своих широких платьях, напоминали задрапированные тканью буфеты. Не вызывало никакого сомнения, что эти буфеты наполнены столовым серебром и другими ценностями. Случались среди пассажиров и серьезные господа с рассеянным взглядом, какой бывает лишь у обладателей миллионных состояний. Мальчики, посыльные, лакеи и другая прислуга с отсутствующим видом стояли вокруг, на их лицах застыло выражение собственного достоинства. На самом же деле, они бдительно следили за каждым движением господ, хотя и производили впечатление монахов-тропистов, погруженных в молитвы о пищеварении пассажиров. При малейшем знаке какого-либо из пассажиров они стремглав бросались к нему. Нет, Давид и представить себе не мог, что на свете бывают такие суда. Похоже, судно произвело впечатление даже на Спота. Во всяком случае, он с довольной улыбкой положил на рояль шляпу с перчатками и сел на крутящийся табурет. Давид отметил, что Спот совершенно естественно чувствует себя среди всей этой роскоши. Его можно было принять за одного из пассажиров. Спот сделал знак ближайшему обслуживающему духу, и тот мгновенно материализовался рядом с роялем, исполненный самоотверженного рвения. «Что угодно, господину». Вот тогда Спот и объявил, что рояль расстроен. Поняв, что имеет дело всего лишь с судовым пианистом, стюард не мог скрыть разочарование и всем своим видом дал понять, что у него сегодня трудный день. «Никогда в жизни, даже в море, я не видел более плохого инструмента», — сообщил ему Спот. «А я достаточно их повидал». При этих словах стекла его пенсне подозрительно сверкнули. «Рояль доставили нам уже настроенным», — сказал стюард. С тех пор к нему никто не притрагивался. «Неужели все так плохо, вы хотели сказать?» «Да, именно так. Вы послушайте, вы только послушайте». Он взял несколько аккордов вальса из «Веселой вдовы». «Звучит, как индонезийский оркестр гамелан». Стюарт внимательно слушал Спота. Сравнение явно было для него неожиданным. «Я не могу играть на таком инструменте», — заявил Спот. Давид внимательно слушал звучание рояля. «Может, и правда басы немного фальшивят?» «По-моему, звучит вполне прилично», — Стюарт пожал плечами. «Только рояля ему не хватало в придачу к этому сумасшедшему утру. Мало что это был день отплытия, это был также и первый рейс судна, и не все еще шло гладко. Больше всего стюарду хотелось уйти и оставить рояль на произвол судьбы. Но Спот этого не допустил. «Прилично?» — взорвался он. «Прилично! Значит, вам кажется, что он звучит прилично. Прекрасно. Но рояль стоял у вас на сквозняке, ничем не прикрытый. Вы и это считаете допустимым? Пригласите сюда настройщика. Это невозможно. Немедленно пригласите. Это совершенно невозможно. Мы скоро отчаливаем. Я категорически требую... Послушайте», — уже более примирительно сказал стюард, «а вы не могли бы настроить его сами? Я видел не раз, как вы, музыканты, обходились собственными силами». Спот словно только этого и ждал. С видом страдальца, на плечи которого пали все заботы мира, он огорченно развел руками. «Все приходится делать самому. Абсолютно все!» «Ну ладно, мы все сделаем. Но вы должны раздобыть для нас полбутылки виски». «Что?» Глаза стюарда снова приобрели некую стекловидность. Он выразительно поднял одну бровь. «Полбутылки виски!» Спот был неумолим. «Не обязательно самого дорогого». На лице стюарда было написано, что он не собирается без боя стать жертвой вымогательства. «Сделайте одолжение», — Спот улыбнулся. «Сделайте одолжение и принесите нам полбутылки виски. Если вы не в состоянии найти настройщика, то уж раздобыть виски вы можете. Это в вашей компетенции». Стюард хотел что-то ответить Споту, но промолчал. Поджав губы, он смотрел на музыкантов, как на пустое место. «Хорошо, вы получите по порции виски, но поторопитесь закончить работу, пока не собралось слишком много пассажиров. Главный поток пойдет в половине двенадцатого. Я не могу допустить, чтобы вы болтали здесь до полудня». С этими словами он ушел. Спот мрачно глянул в окно. Ему как будто было стыдно. Но когда он снова повернулся к Давиду, у него на губах играла насмешливая улыбка. Давид опустил глаза. Ему было не по себе. Что говорил Джейсон? «Всегда исполнять то, что велит офицер». А что сказал распорядитель рейса? «Никаких глупостей, никакого спиртного. Ведите себя скромно». И тем не менее Джейсон разрешил им подняться сюда. Еще на лестнице Спот повернулся к Давиду и сказал: «Сейчас мы немного развлечемся, молодой человек». Так и сказал. Давид с тревогой поглядел по сторонам. «Никогда не разрешай себе таких проделок», — вдруг проговорил Спот. «Но согласись, что здесь гораздо приятнее, чем в нашей каюте рядом с камбузом». Виски прибыло, и работа началась. У Спота во внутреннем кармане оказался футляр с камертоном, клинышки и тесьма, а под крышкой рояля нашелся настроечный ключ. Давид не совсем понимал, что ему делать со своим виски, но Спот, не спрашивая разрешения, выпил и его порцию. Он работал молча. Давиду оставалось только следить за его работой. Этот пианист так владел техникой настройки и обладал таким тонким слухом, что Давид только диву давался. Ухо Спота улавливало тончайшие нюансы, которых Давид почти не отмечал. У Спота были свои тайные отношения со всеми звуками, как будто точную частоту колебаний каждого тона он знал еще в утробе матери, а их внутреннее соотношение было чем-то, к чему можно было прикоснуться руками. Настройка рояля, работа трудоемкая, требующая большой точности, но Спот настраивал инструмент словно играючи. У него были красивые руки с длинными сильными пальцами. Быстро и ловко двигаясь по клавишам и струнам, они напоминали грациозных животных. Работа продолжалась не меньше часа. За это время Спот заставил стюарда принести им еще две порции виски. «Так ему и надо», — буркнул Спот, когда стюард вернулся с двумя стопками. «Кому?» — не понял Давид. «Распорядителю рейса. Нет хуже младших офицеров. Им доставляет удовольствие решать, что музыкантам можно, а чего нельзя. Поверь мне, мальчик, в жизни слишком много младших офицеров». И он снова склонился над роялем. Давид с удивлением смотрел на него, но больше Спот ничего не сказал. Вспомнив о своем положении, Давид опять упал духом. Он сидел здесь, вдали от дома, рядом с этим странным, немногословным пианистом, чтобы помогать ему настраивать рояль, но, очевидно, был только предлогом для получения лишней порции виски. Спот трудился. За маской иронии в нем скрывалось что-то рассудительное, осторожное. Давид не понимал, что именно, но это ощущалось во время его работы. Давид подумал, что мог бы заслужить признание пианиста, если б, сделав усилие, оказался ему полезным. При этом он был не прочь продемонстрировать Споту, что тоже обладает неплохим слухом. Время от времени Спот брал несколько аккордов и вопросительно взглядывал на Давида. Давид кивал или же делал знак, показывая, что «ля» слишком высоко. Так постепенно между ними возник своеобразный разговор, состоявший только из жестов и взглядов, во время которого Спот то и дело прикладывался к стопке. Наконец Спот сел и, наклонившись вперед, заиграл ноктюрн Шопена. Он играл, не глядя на Давида. Давид слушал. Спот играл чисто, ясно, совершенно прозрачно. Он не ловчил. Давид, который и сам неплохо играл на рояле и потому мог оценить исполнение другого музыканта, замерев, слушал, как этот судовой пианист исполняет Шопена, словно в концертном зале. Он с удивлением поглядывал на Спота. У Спота было бледное нездоровое лицо с глубокими морщинами и тенями под глазами, большой и тонкий нос. А глаза, на которые Давид обратил внимание еще в поезде, теперь, во время игры, были прикрыты. Тревога, жившая в этих глазах, охватила все существо пианиста. Он слушал глазами. Между Давидом и Спотом возникла какая-то близость, доверие. Давид уже не был уверен, что Спот взял его с собой только ради виски. И когда Спот кончил играть и обернулся к Давиду, хотя глаза его все еще смотрели куда-то в себя, Давид невольно воскликнул. Это было прекрасно. Спот скривился. «Прекрасно?» — разочарованно переспросил он. «Не надо так говорить. Непостижим, соловей!» Это было сказано на безупречном верхненемецком. Лицо Спота снова замкнулось. Он поднялся и собрал свои инструменты для настройки. Глаза его стали прежними. Он молча оставил рояль, Давида и вышел из салона. Некоторое время Давид еще сидел там. Он был смущен. Судно перед отплытием представляет собой мир столпотворения и хаоса, круговорот больших и малых дел, которые следует закончить в последнюю минуту. Тот, кто бывал на борту большого парохода незадолго до его отплытия, не замечал, быть может, ничего, кроме особого настроения, наэлектризованности, взвинченности, напоминающих волнение за кулисами перед поднятием занавеса. Матросы возбужденно перекрикиваются, куда-то бегут, их движения торопливы, столько всего еще нужно сделать, прежде чем судно отдаст швартовы. Давид поспешил вслед за Спотом, почти ничего не зная о судне, на котором ему предстояло плыть. Он даже не догадывался, сколько человеческих и инженерных усилий стоило построить его и сделать пригодным для плавания. Давид потерял Спота из виду и медленно шел по трапам и коридорам. Он физически ощущал уплотненность, лихорадочность, царившей на борту атмосферы, но не понимал их причины. Он ничего не знал о шведском гимнасте Линдстреме, который как раз в это время готовил судовой гимнастический зал к приему пассажиров. О площадке для сквоша, тренажере для гребли, электрических коней и верблюде, привезенных из Висбадена. Подвесная груша, штанги, турецкая баня были готовы встретить желающих. Тут имелся даже небольшой плавательный бассейн, изготовленный фирмой Harland & Wolff в Белфасте. Линдстрём, пышущий здоровьем, в белом фланелевом костюме и натертых мелом туфлях, похожий на директора летнего лагеря, самолично испробовал все эти механические чудеса. Все время он подкручивал усы и напевал «Старика Ноя», истинный национальный гимн его родины. В камбузах подручные лихорадочно чистили тысячи картофелин и намывали спаржу, а в глубине судна, почти у самого киля, кочегары расчищали путь к угольному отсеку номер 5, где тлел уголь, который мог доставить им неприятности, если не держать его под контролем. Ближе к корме машинисты чистили и драили огромные котлы, чудесную турбину и две поршневые паровые машины, вращающие три гребных винта. В это самое время представитель эмиграционных властей, капитан Кларк, закончил последний осмотр кают, проверил запас питьевой воды, бункировку угля и санитарные условия, без чего ни одно пассажирское судно не могло выйти ни из одного британского порта.